и попытавшись откачать у него капельку телизмы, Шэнь Юэ не встретил никакого сопротивления, даже инстинктивного. Мало того, полученная энергия довольно легко усвоилась его телом, не вызвав никаких проблем. Иммунитет подтвердит. Мля, если такой эффект произошел с плотоядным демоническим духом, сделав его послушным котенком, то что же происходило с Викой? Может, потому она и так хорошо ко мне относилась, что я буквально перепрошил ее душу регенерацией? Млять, от таких размышлений настроение у парня немного подпортилось. К черту, буду думать об этом, когда вернусь на Землю, точнее в мир One Piece. Сейчас есть дела поважнее. Далее он попытался скормить Лозе демонического духа из имеющихся запасов. Собрав все закупленные духи демонов из терминалов, специально не отправлял добычу на переплавку в более качественные версии, прикидывая заранее, что они пригодятся для экспериментов. Внимательно следя за происходящими процессами, он смог рассмотреть момент усвоения части телизмы поглощаемого, которая переваривалась хищным растением. А помощь регенерации неплохо облегчала этот процесс, помогая личной телизме Лозы легче подчинять вражескую, будто делая ее устойчивее в противостоянии. Отдохнув часок от такого глубокого состояния транса, парень повторил поглощение духа, но добавил воздействие иммунитетом. Преимущество стало еще заметнее, а сама аметистовая лоза вновь ускорила свое продвижение до древнего ранга. Сам этот процесс с переходом и так довольно сильно затянулся, но раньше Шэнь Юэ не спешил кормить свою лозу другими духами, опасаясь неизвестных последствий. Сейчас же, когда почти все его чакры перевалили за сотню, он смог рассмотреть происходящие процессы, убедившись в их безопасности. Почти 50 лет назад у него появилась возможность более широко использовать возможности системы через его ядро души. Он тогда инстинктивно просканировал поверхностную память Мин Юэ, жены лорда Светозара, чем и заставил себя осознать новую открывшуюся возможность. Сейчас же, при нахождении в глубокой медитации, парень смог хорошо ощутить чужую телизму восприятием своего ядра, что явно показало существенный прогресс с возможностей. С того дня он начал каждый день скармливать Лозе по несколько демонических духов, получая пополнение своей телизмы и ускоряя переход самого духа в древний ранг. Делать это нахрапом, как поступал Нили со своими товарищами, доводя себя до предела возле метеоритного меча, он не рискнул. Мало ли какая неприятность вылезет от такого ускоренного пожирания. Лучше делать ежедневную зарядку для поддержания здоровья, чем пытаться похудеть с помощью опасных средств за 3 дня до выпускного бала. Почему-то именно такое сравнение возникло у Шэнь Юэ при просмотре воспоминаний об этом моменте канона. Следующей задачей для решения Шэнь Юэ взял ускорение роста травы равновесия. Без подпитки книги времени пространства, семечко сильно отставало в развитии, грозясь в этот раз заставить его застрять на пике Дао Дракона, когда будет требоваться проросшие растения с 12 листиками минимум. Отследить состав энергии, которую она наиболее активно усваивает, не составило особого труда с его текущей чувствительностью, как и начать генерировать ее доменом, поставляя ей подпитку напрямую через симбионта. Далее достаточно понемногу менять состав, сверяясь раз в 5-10 дней с потребностями растущего растения, по уже отработанной методике. Это оказалось даже эффективнее, чем подпитка самой книгой времени пространства, а чем парень ее пожурил за непрофессиональность на ее же языке, и получил ответ, что это не ее профиль, и так помогает чем может. Мда, вот что одиночество делает с почти женатым человеком, начинаю с пыльными фолиантами разговаривать. Ты так и не дашь себя просканировать, уверена? Ну и ладно, подожду еще немного. Он понимал, что со временем все лучше осознает передаваемые системой знания, но только во время этого погружения в данж заметил свои изменения. При получении первой страницы этой книги времени пространства, он с трудом понимал ее общие посылы. Сейчас общался почти как с обычным человеком, не напрягаясь. Поскольку эта книжонка отказывается давать заглянуть ей между страниц, Шэнь Юэ решил переключиться на следующую задачу. Что же, далее идет слияние бывшего горшка кошмаров и домена. Так они простаивать не будут, постепенно генерируя силу как можно более высокого класса. Может, даже смогу включить сюда генерацию телизмы из простой материи или энергии. Когда-нибудь в будущем, когда отработаю метод генерации бессмертной ци, без необходимости сжигать сотни духов демонов с божественным темпом роста. Он таки проверил то, что Нили в каноне так и не показал. Слияние цельных демонических духов, или по-местному, духов демонов с божественным темпом развития. Теоретически это возможно, некие факты на это указывали. И во время помещения десятка таких в горшок, они начинали пробуждать древнюю родословную, чего пытался достичь Шэнь Юэ со своей лозой, полируя ее регенерацией. Только процесс так ни разу и не завершился удачей, будто для этого недоставало последнего компонента. Было сразу три версии: либо нужен определенный уровень наполнения хранилища силы самого артефакта, либо достаточное количество образцов первоклассных родословных зверей, сохраненных в нем же, либо внешняя помощь высококачественной силой, или вообще все вместе, в будущем видно будет. До этого времени Шэнь Юэ уже уничтожил 300 цельных духов для проверок, а теперь создадим конвейер улучшения качества генерируемой силы, чтобы улучшить эффективность получения бессмертной ци. Уж слишком это лакомая вкусняшка, хоть и дефицитная. Слишком сильно парню понравился ее эффект на свой организм. Она им усваивалась как вода пустыней. Не то, что сила закона и небес, для которых требовался некий минимальный ранг развития, чтобы начать ее употреблять. Сосуд души заглатывал бессмертную ци с жадностью голодного волка и разгонял по телу, питая самые слабые его места, если не дать ему конкретную цель. Будто симбиант и был изначально создан для бессмертной ци, которая являлась идеальным топливом для него, как телезма для системы. Одно только плохо, она выделялась в очень малых количествах, больше всего при слиянии тех самых цельных 10 духов демонов, которые с божественным темпом развития. Всех его запасов, накопленных за это время, едва ли хватит на заметный прогресс. Вот тут и всплывает объединение старых идей. Первое – восстановление демонических духов напрямую, за счет специальных символов и подачи конвертируемой энергии, либо особых материалов. Второе – получающиеся цельные духи демонов, с божественным темпом роста по-местному, отправляются в топку, проводить попытки слияния и генерацию бессмертной ци. Заодно можно будет проверить самые разные их комбинации. Возможно, для получения древней родословной нужен просто сбалансированный набор сырья. В домене вполне можно обустроить одновременное восстановление тысяч духов демонов за счет обилия энергии, создав для этого как можно больше слотов генерации подходящих условий. Да, методы восстановления первых духов нужно будет прописывать вручную, но со временем симбиант-копия будет пополнять свою базу данных и все больше работы выполнять самостоятельно. Стоит только его правильно обучить в самом начале. Чем парень тут же и занялся, отвлекаясь только на ежедневную разминку для ознакомления с состоянием организма. Это уже стало его ежедневной привычкой, без выполнения которой он чувствовал себя некомфортно. А ведь такие откормленные духи демонов дают куда больше пользы моей аметистовой лозе, передавая им не часть чистейшей и легко усваиваемой силы. Двойная выгода, однако. В этот раз продвижение до начала Дао Дракона заняло у культиватора затворника всего 3 года, что уже было близко до показателей канонных героев. Вот что значит хорошо разобраться в вопросе. При этом копье Шэнь Юэ значительно обогнало парня в скорости, даже не застряв на пике Дао Дракона. Его трава равновесия хоть еще не сформировала все свои листья, чтобы взяться за 5-й этап истока бесконечности, но под напором обильной силы оно совершило насильный прорыв, как поступают многие местные культиваторы. А вскоре и травка в копье достаточно подросла для сохранения баланса развития, благодаря подкормке дефицитной бессмертной ци. На свое растение Шэнь Юэ тоже ее тратил, но уже само тело не успевало проходить все этапы стабилизации после прорывов, чтобы идти в ногу со своим оружием. Идеи для дополнительного ускорения его роста были, но для этого понадобятся оригинальные ресурсы, которые пока что сложно воссоздавать искусственно, как тех же духов демонов, или ту же бессмертную ци, что опять же сводится к необходимости обильного запаса духов. А они у него закончились, потому он решил прервать свое затворничество, не вернув своей прежней силы, да и слишком уж соскучился по своей огненной богине, что было как бы не большей причиной скорейшего выхода. И ведь еще нужно будет ждать окончания ее изысканий возле местной звезды. Еще одним поводом раннего выхода из данжа стало решение большинства ближайших проблем культивации. Это вселило в парня ощущение расслабления. Даже без данжей, он сможет достаточно быстро восстановить ранг боевого предка и пойти далее. И самая последняя причина, он хотел проверить реакцию древних экспертов этого мира и что они сделают, когда ощутят его понизившуюся силу, без маскировки. Потому Шэнь Юэ еще не использовал ни крупицы бессмертной ци для своего развития, кроме как подпитки травок равновесия, оставляя ее запас на крайний случай, или для варианта, когда ее станет достаточно много для затыкания проснувшейся бережливости, а для этого нужно, наконец, усадить свою задницу в кресло старейшины бастиона и нагрузить всех, кого только можно, охотой на демонических зверей, не самому же летать за каждой мошкой в этом маленьком мире, да и надо местным людям начинать отрабатывать вложенные в них усилия. «Привет, мам!» Шэнь Юэ крепко обнял поднятую из-за стола женщину, вдыхая такой родной аромат ее волос. «Помощь нужна!» Задержавшись в объятиях сына на десяток вдохов, Шиджи хлопнула того по спине, как бы говоря, что пора отпускать. Уж она то соскучиться не успела. Со времени их последней встречи едва ли прошло несколько часов. И с чем же не может справиться наш сильнейший эксперт Светозара? Не то, что не могу справиться. Мне нужны демонические духи. Миллионы демонических духов. Я могу отправить на скоростную охоту моих клонов, но, не нужно. Ты же не оставишь нам ни мяса, ни костей, извлекая из них все, что можно. На это парень развел руками. Что поделать, не привык он разбрасываться уже полученной добычей. Впрочем, если добывать чисто демонических духов, не извлекая полностью душу в кристалл души, то тушки останутся целыми и вполне пригодными для сбагревания их в магазин бастиона. Но ему просто не хотелось самостоятельно бегать за такими слабыми местными зверями. Это будет охота за хромыми кроликами, имея в обвесе слонобой. Может, пора открыть возможность телепортации людям между поселениями и добавить точки аванпостов в лесах, с защитой, как вокруг бастиона. Нет, между поселениями пока рано открывать полноценную связь. А вот и местах для охоты, это хорошая идея. Когда люди привыкнут, можно будет постепенно подключать к общей сети малые поселения. На подготовку баз и создание платформ переноса Шэнь Юэ потратил меньше суток, все время ожидая нападения стариков. Только они будто и забыли о нем, вернувшись в свои постоянные медитации в своих пещерах. И на следующий день запустил акцию для членов бастиона, двойная рыночная цена за лично добытых духов демонов, если те взяты из зверя на два и более ранга ниже собственного. Трехкратная цена, если зверь на ранг ниже, и двадцатикратная, если одного ранга. При этом, охота в группе не возбранялась, высчитывая уровень бойцов по сильнейшему участнику. Дополнительно добавил несколько новых товаров для охотников. Эвакуаторы разной дальности действия, с возможностью автоматического срабатывания, при получении тяжелых ранений, сотни техник маскировки, невидимости, сокрытия запаха, быстрого передвижения, накопления удара, воскрешение в случае смерти, в теле младенца или сразу во взрослом теле, в зависимости от уплаченной цены. Созревание сосуда души нужно было ждать минимум месяц, но во взрослом теле делать это куда удобнее. В общем, он выложил почти все, что хоть теоретически могло помочь охотникам эффективнее истреблять демонических зверей. Сам направился выполнить обещание мамы о постройке крепостной стены вокруг Светозара. Осмотрев все записи с планами постройки, тут же и приступил к ее исполнению. Заодно хотел проверить, насколько удастся воспроизвести в этом теле материализацию. Первые кубометры камня давались ему сложновато, слишком парень привык проводить преобразование материи, а не ее материализацию. Вот и скатывался в нее, по привычке. Зато, когда наловчился, начал набирать скорость материализации, начиная создавать по метру наземной части стены в секунду. После первых 5 километров тянущейся оборонительной линии, он уже разогнался до десятки метров в секунду, продолжая наращивать скорость. И это при наземных 12 метрах высоты и ширины, при 15 метрах глубины. Подземную часть изменял преобразованием, смешивая с материализованной материей, для более быстрой стабилизации создаваемого материала. А ведь на легендарном ранге, я и с копьем не смог бы выдержать такую быструю постройку, едва успевая создавать по несколько десятков сантиметров стены. Сейчас не напрягаюсь даже без него, проходя под конец по сотне метров в секунду, больше усилий тратя на расчеты поворотов и преобразования разных встречающихся пород. Качаюсь, однако, закончив со сплошной стеной менее чем за 3 часа, он взялся за выращивание сторожевых башен и ворот. Когда же постройка была готова в черновом варианте, он принялся накладывать на нее комплекс укрепляющих символов, под внимательным взглядом прилетевшего ему. Из-за того, что материализованный камень с металлическими связками не успевал стабилизироваться, приходилось накладывать символы поэтапно, раз 8 облетая всю стену. Зато это ускоряло ее окончательное затвердевание и укоренение в земле, без необходимости возвращаться к ее доработке через неделю-другую. «Ну как, сойдет?» Старик семьи Вьюги только довольно кивал, прощупывая стену своей силой. «Конечно, юный Шэнь Юэ», он довольно поглаживал свою бороду, которая не скрывала широкой улыбки старика. Переведя взгляд на сына патриарха священной семьи, ему продолжил: «А ты не желаешь заняться еще и возведением защитного барьера, наподобие того, что имеется у 6 великих школ драконьих руин?» На это предложение Шэнь Юэ закатил глаза. Старик ведь даже лично не видел те барьеры, только из его же книжек читал. Но нет, захотелось быть не хуже тех небожителей. А не жирно ли будет? И так отгрохал на халяву 250 километров крепостной стены. Почему сразу бесплатно? Малышка Шиджи, наверняка, будет выбивать полноценную стоимость строительства из городской управы. Старейшина, зубы мне не заговаривайте. Город не потянет не то, что минуту поддержания такого барьера, растянутого на такую площадь, но и даже его обслуживание в выключенном состоянии. А делать запитку от мира уже сам парень не станет, минимум до того времени, пока не даст его балансу приток оттока силы выйти в плюс. Хоть он так и говорил, но мысленно уже прикидывал, как лучше организовать такое дело. Запитать барьер от сотен артефактов, сделанных по подобию его копья, с собственным сосудом души и развиваемым истоком равновесия. Использовать в них очищенные от памяти души зверей, создавая между ними связь, подобную имеющейся в метеоритном мече. А излишки силы, генерируемые артефактами во время простоя барьера, можно будет продавать жителям города за копейки. А эти самые копейки пускать на дополнительное питание своего домена. Все-таки такая мягкая сила будет ему куда более полезна, чем поток силы от истока. Невольно он загорелся этой идеей. Уже не слушая слов Емо, взялся за ее воплощение. Он хоть и не знал, какие именно барьеры были у крутых школ драконьих руин, но был уверен, что мог создать даже лучшие варианты, на основе переделанных фуин. В итоге, он посадил в стене через каждые 50 метров по саморазвивающемуся артефакту, которые выпускали излишки силы в формирующуюся сеть барьера, закрывающего для начала только саму стену. Почти 2 недели ему понадобились для того, чтобы завершить последние настройки защиты и передать над ней управление маме и доверенным ей людям. К этому времени поднятый барьер уже мог поддерживаться непрерывно, и даже выдержать несколько десятков атак тварей легендарного ранга, или остановить на это время большую волну мигрирующих зверей, при том, что артефакты сами едва поднялись на серебряный ранг. Шэнь Юэ не тратил на них свою энергию, для скорейшего продвижения, потому они впитывали только распространенную в воздухе силу. Пускай и делали это постоянно, пока барьер не активен, да еще и довольно быстро, благодаря их связи. Ко времени окончания постройки, он получил сообщение от Юянь, что та закончила свои дела и готова возвращаться. Чтобы не бросать дело под самый конец, парень направил к ней само копье, оно справится с доставкой девушки даже лучше него самого, все-таки врата ему пока что недоступны. Это будет прерогативой боевого предка, у него как раз подходящее качество силы, 10-й уровень. Да и сила истока бесконечности на 5-м этапе техники уже достаточно стабильна, чтобы использовать ее в таких тонких манипуляциях без особых проблем. Когда Юянь закончила создание своего собственного маленького домена огня, на основе подсмотренного у Шэнь Юэ, девушка послала весточку своему мужчине, что пора ее забирать обратно. Слишком много времени будет занимать самостоятельный полет обратно, или плавание, как иногда ее партнер называл перемещение в космосе. Меньше чем через минуту перед ней возникло его копье, без него самого. Вот гад, ну точно занят очередной задумкой, а на меня и времени выделить не захотел. Хоть она и возмущалась, передавая слова его оружию своей силой, но делала это скорее для вида. Ей даже нравилась такая черта парня, что не бегал за ней по первому зову. Почему не захотел? Послал к тебе мой хвост. Отчетливый ответ от копья слегка сбил с мыслей девушку. Ранее Шэнь Юэ не общался через него настолько прямо, хоть и имел с ним хорошую связь. И почему хвост? Это первое, что пришло ей в голову, после укладывания в голове новой информации. Так не нога же, и тем более не хобот. Юянь махнула рукой на такой выверт логики ее мужчины. Лучше скорее вернуться на божественный континент, чтобы вновь ощутить вокруг себя обилие жизни, а не только пустоту и жар их светила. Даже за прошедшее время она так и не привыкла к этому ощущению. Все-таки для ее ранга пока что рановато напрямую впитывать космическую энергию. Спасает только божественное тело, смягчающее последствия. Но оно же и давало лучше ощутить, насколько это место не подходит для нее теперешней. Схватив копье, подальше от лезвия, девушка передала тому мысль о желании скорее попасть домой, что хвост Шэнь Юэ незамедлительно и выполнил. Всего 8 переходов и они уже возле божественного континента. Дальше сама. Копье я пока что шифрую, все надеюсь, что старики постараются устроить мне ловушку. Только, гады, не ведутся. Уже и сам планирую их навестить. Спорить Юянь не стала. Ей хватит и десятка минут, чтобы полностью пересечь весь континент со своей силой, заодно сможет расслабиться и отойти от долгого пребывания вне их мира. Осмотрев округу напоследок, она обратила внимание на то, что астероидов вокруг барьера мира почти не осталось, да и те довольно быстро растворялись в его защите, исчезая. Наверняка это копье постаралось, вычищая весь окружающий космический мусор. Почти беспрепятственно проникнув за барьер, девушка вдохнула воздух полной грудью. Хоть это и не особо требовалось для ее физиологии, но психологическая потребность то оставалась. Раз этот паршивец занят, то не буду к нему спешить. Появившееся свободное время она решила потратить на поиск и уничтожение легендарных демонических зверей и добычу их демонических духов. Так она не только облегчит ношу человеческого рода, заодно успокаивая свои порывы заняться делом, но и получит кучу сильных демонических духов. Не зря ведь Шэнь Юэ сделал через коммуникатор объявление о их массовых закупках, вот и будет ему небольшая помощь. А то, что она так отведет душу на своих давних врагах, лишь не стоящая внимания мелочь, да, богиня огня здорово увлеклась охотой, следуя по отмеченным маркерам сильных зверей на карте бастиона. Слишком удобным инструментом поиска добычи оказалось это дополнение. Да, оно показывало только животных стального ранга и выше, но на всякую мелочь она охотиться и не желала. Но даже этих было столько, что ее пространственные кольца и инвентарь оказались очень быстро заполнены, и девушка просто закидывала целые туши сразу на аукцион, давая выставлять цены автоматически. Это подняло довольно большой шум в бастионе. Появление 1500 тушек зверей легендарного ранга среди лотов в течение 3 дней из одного аккаунта, такое действие уж точно не могло произойти без последствий. А ведь это была даже не пятая часть всех сильных зверей на божественном континенте. Лишь на 4-й день девушке надоело за ними гоняться лично, а техника теневых клонов ей не нравилась. Уж слишком неприятно было богине огня ощущать такое проседание своего резерва, даже при наличии быстрой возможности его пополнять с новообразованного домена. Тушки таких зверей и раньше возникали среди продаваемых товаров бастиона, но все они погибали от защиты точек телепортации в места охоты. А если кто из других городов и убивал таких зверей, то не выставлял такой ценный товар на продажу, оставляя своим семьям или организациям на обработку. Но появление такого количества в продаже практически единовременно – это явное свидетельство о силе заклинателя, как минимум не уступающей мастеру подземелья, владыке бездны или повелителю лавы. Только, что Юянь, что Шэнь Юэ совершенно не заботились о поднявшемся шуме. Парень постоянно подглядывал за девушкой и одновременно косился на 12 древнейших силовиков, не поднимут ли они свои задницы на такое масштабное потрошение зверушек. Но нет, 11 из них так и продолжили сидеть в медитациях, а наследник императора Конгмина просто гулял среди людей тюрьмы бездны, бубня под нос мантру о бесконечностях и началах. Задолбали. Раз гора не идет к Магомеду, то надо сильнее пнуть эту гору, чтобы она проснулась. В первую очередь он решил разобраться со страничкой книги демонических сущностей времени и пространства, вместе с гробницей гениального императора. Демонический дух теневого дьявола вместе со всем добром вне саркофага он прикарманил уже давно. Раз уж его выбрал герой Синси, то такую крутую штуку стоит придержать на будущее. Пригодится. Для этого принялся сооружать вокруг гробницы многослойную формацию, чтобы подавить и сожрать всю хранящуюся внутри силу, отделив ее от страницы. Изучить саркофаг он уже успел, спасибо свободному от всякой фигни сосуду души. Ясновидение можно сильно усиливать энергией из своего копья. Догадки Шэнь Юэ оказались верны, лоза в сосуде души Нили частично несет свое происхождение из этого места. Если точнее, то это специальный конструкт, созданный императором для более безопасного переваривания самых разных сил, чтобы становиться их источником, а не только потребителем. Саркофаг буквально вживлял в сосуд души ее семечко, а учитывая то, что главный герой использовал практику небесного дара, то она просто отлично дополнила его возможности, соединившись с его выращиваемым духовным органом стабилизации сосуда души. Вполне возможно, что именно благодаря такому слиянию, Нили сбросил внешний контроль над Лозою, или мог сбросить в будущем. Он же герой Синси, как-никак. Впрочем, Шэнь Юэ это уже не интересовало. Технологию создания конструкта он своровал, а значит сам саркофаг теперь полезен только в качестве топлива для домена. Энергия то первоклассная, почти что бессмертная ци. Жаль только, что ее сравнительно мало. Жадность парня говорит, что хотелось бы раз в 100 больше. Когда он закончил с подготовкой и при помощи призванного копья сжал всю гробницу в один шарик, отделив страничку, к нему явилась довольная Юянь, поцеловав занятого сохранением добычи парня в щеку. Ну как, отвела душу на зверушках. Соединив страничку с копьем, Шэнь Юэ заключил девушку в объятия. Еще как, под конец мне даже надоело заниматься их уничтожением. Есть занятия и поинтереснее. Ясно, кое-кому захотелось сладкого. Не слушая возражений девушки, он тут же возвел вокруг них крепчайший барьер, завязав его на копье и принялся покрывать тело девушки поцелуями, попутно подключая технику единения душ. Уставшая богиня понемногу царапала кожу на груди парня. «Юэ, вот объясни мне, ты же сейчас на первом этапе дара дракона, тогда как я боевой предок». «Угу», хорошее настроение парня хорошо сочеталось с накатывающей ленью после очередного выполненного пункта запланированных дел. «Так почему я устаю гораздо раньше тебя, и почему моя аура буквально подавляется твоей, при их пересечении?» «Вторым вопросом ты же сама и ответила на первый», легонько ущипнув девушку за ягодицу, он продолжил, «а для демонстрации второго на практике, предлагаю навестить одного из тех могучих стариков, которые тысячелетиями просиживают в медитациях, прячась на этом континенте, а может просто забыть об их существовании, они же так и не покинули свои места пребывания, даже когда были захвачены демонические звери с божественными искрами, только распространили свои щупальца из ауры, чтобы отследить происходящее. Это то меня и напрягает, малышка, ведь среди них есть 7 демонических зверей и только 2 человека, с 2 существами иных рас. Слишком странно это, а просканировать их прошлое до сих пор подробно не могу, будто сам мир их прикрывает. Тогда тем более не стоит их трогать раньше времени. Тебе же лучше, чем больше времени пройдет. Лучше покажи мне, как ты сделал свою ауру такой плотной». Подумав, он решил согласиться. Временно. Даже свободный боевой предок в тюрьме бездны пока что просто зыркал на него, ничего опасного не делая. «Хорошо, только проверну сначала последнюю провокацию одного могучего старикашки». Дав команду на уничтожение платформы переноса на территории семьи Вьюги, он только увидел безразличный взгляд этого наследника Конгмина. Впрочем, чего ему волноваться, с его силой, он может напрямую перелететь космическую пустоту и попасть на божественный континент, если появится такая нужда. Да, это будет не короткое время, как Шэнь Юэ думал ранее, но и не годы. Хватит и 2 часов полета на его уровне. Получив легкий толчок в бок от девушки, он обратил на нее внимание. «Эй, Юэ, ты так и не пояснил мне, как сделал ауру такой плотной, не плотной, а структурированной. В общем, помнишь, как я рассказывал, что энергия тоже несет в себе информационное наполнение? Конечно, это ведь мало отличается от передачи намерения с помощью своей силы. Хорошо отточенное намерение может помогать побеждать противников гораздо сильнее себя. Ну вот, я же наполнил свою ауру этим намерением под завязку. При становлении боевым предком появится новое свободное место, а до этого моя аура уже пребывает на пике своих возможностей. Ясно. А можно еще и насильно усилить намерение, на короткое время, перегружая организм. В показанной тобою истории, мастер пустоты для такого усиления сжигал собственный закон. Во время войны, многие духовные боги использовали этот метод, если ситуация была плоха. Верно. Напрямую беря под контроль части ауры девушки, парень начал показывать, как ей проделать то же самое. Хоть ей будет куда сложнее проделать нечто похожее, без помощи системы, но парень верил в ее сообразительность и упрямство. Не зря же ей все-таки удалось создать свой домен, пускай пока что маленький и слабенький, но зато уже полноценный и постепенно растущий. Когда он станет достаточно большим, то уже не девушка будет его развивать, а он будет питать ее тело своей силой. Кстати, предлагаю тот огненный сад, где ты прорывалась в ранг духовной богини, сделать частью твоего домена. А как, и зачем, чтобы твой домен быстрее вырос? Да и жалко тот сад, он же растворится в мире, если его напрямую соединить с божественным континентом. Просто станет обычной землей, уничтожив свою уникальную биосферу. А почему ты его садом все время называешь? Парень только хмыкнул на этот вопрос. Потому что это и есть сад, искусственный огненный сад, облагороженный древними экспертами практически из пустыни, после раскола мира. Кстати, тройка твоих предшественников, духовных богов огня, брали участь в его создании, а потом была уничтожена секта, которая за ним присматривала, вот он и увял понемногу, без присмотра, став заброшенным дочерним миром без особо ценных ресурсов. А воля того маленького мира, а что воля мира, если будет против, исчезнет. Если согласится, может стать твоей частью и развивать домен, как мое копье. Благо, она пока что не сформировала свою душу. А если бы она появилась? Если бы она появилась, не удержавшись, парень подтянул ближе к своим рукам ягодицы девушки, я бы исследовал ее, насколько мог. А по окончанию, просто выдернул и вселил в зверька, либо в растение, в зависимости от того, что ей лучше подошло бы. Продолжить разговор не вышло, шевеление девушки на его груди выбили лишние мысли из парня, направив в другое русло. Занимаясь вплетением в огненный сад связующих символов, вместе с созданием якорей для его привязки к домену Юянь, Шэнь Юэ размышлял о добытой страничке и порции высококлассной энергии, которую уже очистило ядро его домена. «Все-таки, мне больше по нраву такой метод. Ты о чем?» «О гробнице Конгмина». Провел разведку, просчитал нужную печать, запечатал добычу и отправил ее усваиваться. Никаких геройств, превозмогания и хождений по краю. Юянь на это высказывание только пожала плечами. «А год-два спустя у тебя опять шило в попе заиграет и ты рванешь в драконьи руины, искать приключений». Шэнь Юэ аж воздухом подавился на такое заявление девушки. Готовясь оспорить это заявление, был остановлен следующей фразой. «Сам говорил, что первая 1000 лет мальчишки самая буйная, а ты едва 100 прожил, и не поспоришь». Закончив подготовку, он вручил девушке артефакт в форме шара. «Помести его себе в домен. Он связан с другим артефактом-поглотителем, которого я отправлю летать вокруг нашего светила и улавливать его свет. Будет временная замена солнышка твоего домена, пока сама не создашь его замену. Все-таки, большинству живности этого сада требуется и обычный источник света». Дождавшись, пока Юянь закончит это делать, Шэнь Юэ продолжил. 3 года не отправляться в драконьи руины или другие удаленные места. Может меньше, если успеешь сильно прокачаться. В данже можно, разрыв связи будет недолгий, для домена. А вот в пространство книги соваться можно разве что вместе с самим садом. Знаю, и в первые 3 раза запомнила. Это все парень уже сообщал девушке, но волновался, что она забудет, или не придаст значения сказанному. Все-таки данная операция довольно сложная. Ты лучше и себе пристрой таких артефактов, чтобы пополнять запасы сил своего домена от Солнца, а не все время пожирая планеты и астероиды. Уже, как только идея возникла, создал сразу и себе такую цацку. Только от сбора материи не откажусь. Нечего добру зря по орбите болтаться. Отправив копье с готовыми поглотителями на орбиту Солнца, парень вспомнил о еще одном вопросе. Кстати, как прошло преобразование твоих клонов в ядро домена, были проблемы. Обсуждая подробности, они не спеша полетели в Светозар. Прибыв в город, решили пройтись по новеньким ресторанам, заценить их готовку. Не только ведь одними деликатесами их лучшего отравителя питаться, да и атмосфера хорошего места тоже играет далеко не последнюю роль. Наслушавшись слухов о достижениях Юянь на поприще завала онлайн-магазина легендарными тушками, парень решил не отставать. Сменив настройки копья на добычу демонических духов, вместо формирования камней душ, он направил его на охоту за сильнейшими зверями мира Линлун. На выполнение этой же задачи послал и 100 клонов. Как итог, через неделю во всем этом маленьком мире не осталось ни одного зверя выше золота, не учитывая 7 боевых предков и тех, которые могли скрыться от сканирования в закрытых от ясновидения зонах. А в продаже появилось целое море частей зверей, пригодных для алхимии, начертания, создания артефактов и варки питательного супа. Шиджи протирала в раздражении глаза, получая донесения от подчиненных об истребленных зверях и появляющихся в продаже их частях. Вот же, сумасшедшая парочка. что сын, что его избранница, два сапога пара, оба доставляют море проблем своей инициативой. Хоть женщине и нравилось управлять бастионом, сосредотачивая в своих руках все больше власти, но это не отменяло накапливающейся усталости от частых изменений планов. И ситуацию совсем не облегчало то, что источником большинства изменений был ее сын. Вот взять тот же барьер вокруг Светозара, вместе со стеной. Сколько мороки он принес, вместе с необходимостью выделять на его обслуживание людей. А стоило пожаловаться об этом этому паршивцу, так он выстроил с внутренней стены специальные места для заклинателей, позволяющие подключаться к сети источников защиты и укреплять ее собственными силами. На следующий день они стали чуть ли не самым желанным местом для любого заклинателя, несмотря на то, что предназначались для передачи силы в стену, а не ее получения. Оказалось, что при подключении к сети источников, заклинатели вступали с ними в резонанс и начинали неистово ускорять рост собственного сосуда души. Да, даром это не проходило, мало кто мог выдержать такой разгон дольше десятка минут, да и после него нужно было минимум несколько дней восстанавливаться. Но это того стоило, за такое короткое подключение можно было совершить стремительный прогресс, равный от недели до тройки месяцев самостоятельного развития. Особенно это было полезно тем, кто застрял в развитии. Подобная встряска буквально прорывает плотину застоя. Казалось бы, бери и спокойно выделяй такие места сначала своим подчиненным, а потом и людям из других семей. Уж 5000 точек подключения, вмещающих по 30 мест, могут хоть всему населению города позволить встать в очередь. Да, Шэнь Юэ дал людям города заинтересованность быть поближе к этому месту и помогать стене укрепляться. Но этот мелкий паршивец совершенно не думает о том, что людей попросту не хватает для всех этих работ и приходится набирать их буквально с улицы, устраивая экспресс-обучение и сразу пристраивать к делу. Шиджи успела пожаловаться своему сыну на это изобилие работы во время их совместного обеда. Но, когда тот в задумчивости отправил куда-то десяток клонов, женщина поняла, что это может вылиться в очередную веретеницу срочных дел. «Хочу в отпуск». Глава 20. Во время очередного семейного ужина заметил легкую нестабильность ментального тела у мамы. Она слишком заработалась в последнее время, и подходящих заместителей у нее нет. Ну не Шэнь Хуна же на ее место ставить, точно. Надо бы навестить старика. Сказано, сделано. Шаг, и я стою перед патриархом священной семьи, а по совместительству моим папочкой, и раздумываю, может просто испарить его вместе со всеми носителями оков души от темной гильдии. Зачем маме тратить на них время? Уничтожила бы и забыла. Да и статус вдовы доставит куда меньше проблем, чем статус разведенной. Повторно просматривая прошлое этого мудака, моим отцом именуемого, не сдержал ауры и просто растворил его иммунитетом, вместе с еще двумя десятками людей священной семьи, причастных к добыче информации о моей маме и последующем запугивании ее семьи для взятия ее в наложницы. Хорошо хоть сумел в последний момент выловить их души. Просто так их отпускать нет никакого желания. Эту информацию читаю далеко не первый раз, но до этого у меня тело не реагировало так быстро на спонтанные желания. Да и я не стоял настолько близко к источникам раздражения, чтобы хватало неоформленной до конца мысли для их уничтожения. Ну и пофиг, баба с возу, кобыле легче. Или это о другом была пословица? Юэр, что случилось? Вдох-выдох. Все, я спокоен. Наверное, надо бы ответить маме. Беспокоиться ведь не хотелось делать это по связи, потому переместился к ней, усадив себе на колени и обнял, прижимая спиной к своей груди. Ранее любил так сидеть, только сам был в роли сидящего на коленях. Ничего особенного. Это я должен спросить, не слишком ли много ты работаешь? Может, и впрямь возьмешь отпуск на месяц-другой? Не переводи тему, Юэ. Пришлось каяться, да и скрывать не видел смысла. Я тут, случайно, своего папашу стер. Надеюсь, ты не будешь сильно злиться. Мама вывернулась в моих объятиях и заглянула мне в глаза. Почти минуту высматривала в них нечто понятное только ей, после чего просто устало вздохнула. И как это твое случайно получилось? Заявился к нему, желая получить документы о вашем разводе. И принялся вновь просматривать его прошлое, параллельно раздумывая, зачем ты с ним вообще возишься, а не уничтожишь просто. А на моменте их планов использовать тебя в одном ритуале, для улучшения моего таланта развития и удаления лишней привязанности, на мгновение не сдержал ауру. Учитывая ее размеры и силу, они испарились прежде, чем ты успел взять себя в руки, Мама развернулась обратно к столу и вновь откинулась на мою грудь. «Верно. Теперь понятно, что это была за волна ярости, просочившаяся даже сквозь приглушенную связь». Разобрав несколько бумаг, она продолжила. «Спасибо. Пришлось слегка пощекотать мамины бока, чтобы та развернула мысль. Я так и не понял, за что конкретно получил благодарность. Я уже и не злилась на Шэньхуна. Хотела просто забыть о его существовании, но упрямство не позволяло забросить планы постепенного подавления его семьи. Ясно. А тут я разом перечеркнул твои метания». Помолчав, она встрепенулась и взволнованно заговорила. «Кстати, ты хоть не оставил следов своего присутствия в священной семье? Если...» Легкий щелбан заставил маму прекратить волнение. «Мам, ты же куда лучше знаешь, как устроен этот мир. Если ему открыто отрубит башки старейшин простого аристократического клана, то его только поблагодарят за то, что пощадил нерадивых потомков провинившихся перед ним людей, и вежливо уточнят, чем ему не угодили эти предатели родины». На такое сравнение Шиджи только недовольно фыркнула. Она это и сама понимала, но еще не полностью привыкла ощущать себя главной силой города, даже находясь на легендарном ранге. Слишком уж быстрым был ее прогресс, а множество дел не дали еще осознать свою силу. Посидев еще 10 минут с мамой, поднял ту и отправился с ней домой, не слушая возражений. За рабочим столом остался клон, разбирать оставшиеся документы. Все, никакой работы в ближайший месяц. Сама же хотела получить отпуск. И как раз будет тебе время стать пиком легенды, может даже раньше ему перейдешь на следующий ранг. И кто займется делами бастиона? Да этих моих заместителей нельзя и на сутки оставить, обязательно в чем-нибудь напортачит. Сам займусь всеми делами. Уж за месяц не успею все испоганить. Мама посмотрела на меня, будто на инопланетянина. Ну да, ранее я всегда старался сбежать от любой управленческой работы в бастионе, предпочитая провести это время за более интересными занятиями. Если что, подключу Юянь. Думаю, ее опыта должно хватить, чтобы сильно не напортачить. Мама побледнела. Из чего бы? Юянь ведь некоторое время даже своей школой управляла, лет 5 примерно. Мам, да не волнуйся, постараюсь за это время не вводить ничего нового, только заканчивать прежние дела. Если что, свяжусь с тобою. Можешь погулять по Нижнему миру, или навестить мир лавы. Мир бездны тоже сойдет, там не осталось никого сильнее тебя, я знатно проредил его население. Можно и мир облачных грез посетить. Пускай они и считают, что полностью закрыты от перемещений, раз уничтожили точки переноса, но перелет через космос то они не запретили. Я создал специальный космический кораблик для тебя, чтобы могла осмотреть наш мир снаружи собственными глазами, а не перемещалась только массивами телепортаций. Они дают ложное ощущение того, что дочерние миры находятся практически рядом, или вообще являются труднодоступными долинами божественного континента. Проредил население, мама зацепилась за упоминание о не самом лучшем месте для посещений. Ага, эти кретины из бездны хотели подловить мою женщину и ее руками ослабить Чжулонга. Пусть спасибо скажут, что уничтожал только достигших стали и выше. Впрочем, золотой ранг и ниже там вообще ничего не решал, вот и не видел смысла тех трогать. Мама подозрительно на меня покосилась. И когда ты успел? Да почти месяц назад, отправил 5 клонов на сутки. Я же не герой какой, чтобы заскочить к ним в ранге золота и в череде превозмоганий, совершая последовательные прорывы, бить морды супостатам. Мама на такую отповедь слегка смутилась, хоть и постаралась удержать лицо. Видать, нечто такое и проскакивало в ее мыслях. Наверняка, наслушалась от Юянь, что мир бездны имеет кучу экспертов и он куда сильнее Светозара. Для нее еще сложно осознать разницу между здешними пиковыми мастерами и рангами повыше, хоть и сама уже подбирается к вершине легенды. Все, хватит о всяких мелочах, Шэнь Ло уже заканчивает готовить ужин. А ты, наверняка, откажешься садиться за стол без душа. Да-да, вытащить тебя с работы заранее я запланировал еще несколько часов назад. Ты и впрямь слишком много работала в последнее время. И кто в этом виноват? Каюсь, грешен. Потому и постараюсь тебя подменить на это время. В свой отпуск Шиджи отправилась с Емо. Сначала хотела набрать компанию знакомых женщин, только ни одна из них не согласилась отправиться по другим дочерним мирам, да и не отпустили бы девушек их мужья в одиночку. А тащить с собой воркующих парочек, нет уж, ей такого счастья под боком не нужно было. Емо же присоединился самостоятельно, когда услышал о планах Шиджи отправиться в путешествие. Учитывая, что они оба имели 5 звезд легендарного ранга, так было даже удобнее. В мире лавы они долго не пробыли, как и в Нижнем мире. Уж слишком им не понравилась скудность интересных достопримечательностей. Что в первом, что во втором было малое количество привычной природы, взамен было изобилие серы. Мир бездны им, наоборот, понравился, хоть и тоже не был богат зеленью. Зато в нем хватало других красок и самых разных существ, о которых до этого слышали только из сказок. Да и в нем куда слабее ощущался удушливый фон силы закона, вырабатываемого местным мастером мира. Его попросту не было, Шэнь Юэ не оставил тому и шанса на перерождение, закусив его душой и доставив искру закона в академию. Как и еще 6 искр, осколки которых хранились у бывшего мастера бездны. Во время очередной неспешной прогулки между поселениями, Шиджи решила спросить о изменившемся внешнем виде ее спутника. «Емо, ты используешь технику омоложения? С каждым днем твоя кожа становится все моложе. Ты и раньше не напоминал старца, выглядел на лет 40 с виду. Сейчас тебе и 30 не дашь». На такой вопрос старейшина семьи в юге только вымученно улыбнулся, не имея особого желания на него отвечать, но знал, что придется. За неделю путешествия вместе с этой взбалмошной девчонкой он убедился, что она мало отличается от Шэнь Юэ в игнорировании старшинства и привычных устоев. И неясно еще, кто из них у кого это перенял. А в упрямстве Шиджи может своему сыну и фору дать. Нет, это делает набор символов, нанесенный на мои кости. Шиджи смерила того взглядом, задумавшись на минуту. Перебрав последние воспоминания, нашла примерное начало изменений. Точно, второй день нашего путешествия. Ты еще тогда ругался на невоспитанную молодежь. Юэр постарался, верно? Применив свиток ясновидения, Шиджи не смогла ничего просмотреть в тот момент времени. Будто в том месте и в то время там возник густой туман, при наводке на который свиток ясновидения почти мгновенно терял весь свой заряд. Ну точно он. Мало кто может закрываться от такого чтения. Она перевела взгляд на старика и принялась рассматривать его со всех сторон. Вскоре даже начала ощупывать его мышцы рук и живота. А неплохо. Хотя уши ему надрать не помешает за такое наглое вмешательство. Ты бы все равно полностью омолодился до идеального состояния, при становлении духовным богом. Ему попытался отступить от такого бесцеремонного ощупывания, только с удивлением понял, что не может этого сделать. Его тело оказалось заблокировано аурой девушки перед ним, при том, что она простой легендарный заклинатель с 5 звездами, а он полубог, почти ставший духовным богом в юге. Как, что как ты можешь меня почти полностью подавить? Да, он мог бы вырваться, задействовав закон и призвав образ божественного духа в юге, но такой насильственный разрыв наложенных на него оков навредил бы не только ауре девушки, но и его собственной. Хаэм, ну я же не спрашиваю, что тебе наговорил мой сынок во время визита и для чего омолодил. Старейшина на это замечание невольно смутился. Уж слишком убедительно тот паршивец предупреждал его о последствиях того, что будет с ним в случае огорчения его матушки. Вместе с этим говорил, что не против получить братишку или сестренку, а то и сразу несколько. И чем их будет больше, тем лучше. Молодое тело этому может здорово поспособствовать, вот и вручил такой подарок. Что за семейка? Что-что? Ничего, Шиджи, ничего. Хлопнув уже давно не старика по заднице, женщина сняла замок ауры, вернув своему спутнику подвижность. И да, по поводу подавления, это семейная техника, так сказать, только для своих. А ты ведь старейшина семьи в юге, а не мой муж, чтобы делиться с тобой такими секретами, верно ведь? Нахальная улыбочка расслабляющейся в отпуске женщины невольно зажгла в старике желание ту наказать самым непотребным образом. Встряхнув головою, он быстро подавил появившееся желание. Слишком не вовремя начали вылезать желания молодого тела. Уж не на это ли рассчитывал Шэнь Юэ? Посмотрев вслед отправившейся вперед женщины, старейшина поймал себя на том, что невольно наблюдает за движениями ее ягодиц. Ну точно этот паршивец намудрил что-то с печатью омоложения. Шиджи в который раз летела сквозь пустоту космоса на своем кораблике, направляясь к очередному дочернему миру с уцелевшей природой. Да, этот отпуск стоил того. Столько разных интересных мест для жизни, а мы ютимся на маленьком клочке Светозара. Надо пользоваться моментом, пока не начали появляться новые звери стальных и легендарных рангов. Они ведь могут достигать этой силы естественным способом, просто живя и охотясь на добычу. Правда, ее слегка огорчил визит в мир облачных грез. Хоть там и была целая прорва сильных экспертов из человеческого рода, но они попросту закрылись от всего остального мира, не желая высовывать свой нос из такого хорошего, по их мнению, убежища. И что самое раздражающее, они считали себя последним и главным оплотом человечества, брезгливо морща носы при упоминании людей из других миров. Ну ничего, посмотрим, что вы скажете, когда ваш мирок будет притянут к божественному континенту. Тут ее талию захватила крепкая рука Емо, притянув пыхтящую от негодования женщину к его груди. Опять вспоминаешь потомков духовного бога Хаоса? Да, бесит. Забудь о них. Через год-другой мы будем не слабее их по количеству экспертов. Надеюсь, сейчас у нас и 30 легендарных заклинателей не наберется, тогда как у них их имеется больше 4000, а в бездне было еще больше. И короткого визита клонов твоего сына хватило, чтобы осталось меньше сотни. Так что не волнуйся о количестве, нам важнее качество. А оно обязательно будет, благодаря хоть тем же искрам законов в Академии. Так когда-то еще будет. Емо на это выдал только вынужденный смешок. Что, ты что-то знаешь? Шиджи оживилась. Отправив ее в отпуск, Шэнь Юэ закрыл весь Светозар от взора ясновидения, доступного для ее свитков. Заодно и заблокировал большинство функций ее коммуникатора, чтобы женщина не отвлекалась на присмотр за бастионом. А при попытке вернуться обратно, телепортировала ее несколько раз в удаленные маленькие миры вместе с ее спутником. Ничего, старейшина семьи Вьюги поднял руки в жесте капитуляции, но учитывая его горячность молодости, наверняка, он простимулирует очень многих жителей на скорейшее развитие, или сам начнет создавать сильных экспертов с нуля. Последнее замечание Емо хорошо наложилось на последнее замечание сына Шиджи после ее жалоб о нехватке рабочих рук, так что она резко развернула полет своего кораблика и направилась обратно на божественный континент. Хватит отдыхать, надо посмотреть, что он успел начудить в мое отсутствие. Дорога обратно не заняла и 3 часов. При этом большую часть времени заняло передвижение в воздушной среде. Кораблик то был куда лучше приспособлен к путешествиям в космосе, но все равно давал куда большую скорость, чем мог позволить их полет собственными силами. Только подлетая к Светозару, они ощутили 1000 сильных аур, не слабее их самих. Мгновение спустя, блокировка их коммуникаторов отключилась, и Шиджи пришло сообщение от ее сына. «Мама, принимай командование. Эти идиоты, воры и ленивые задницы меня в край достали, и в управленческом аппарате таких наберется больше половины». Еле удержался от того, чтобы не посадить всех разгильдяев на кол. Обошелся наказанием лишь 1/3. «В твоем кабинете лежит полный отчет о изменениях, а я пошел ловить повелителя демонов. Удачи! И поскорее подарите мне брата или сестричку». Дочитав до конца, Шиджи еле удержалась от того, чтобы наорать на этого паршивца по связи. Только толку мало, она ощущала, что та была заблокирована, не давая возможности для выплеска возмущения. Так, к черту дела, сначала сделаю прорыв в небесную судьбу в Академии, для этого ей нужно покинуть пределы этого мира, либо закрыться в изолированном пространстве, чтобы защита мира не среагировала. Сделать прорыв в космосе она не рискнула, мало ли, корабль развалится в процессе, потому решила отправиться в Данш. Емо, а ты чем займешься? Пожалуй, тем же. Пика легенды мы достигли уже пару недель как. Я тоже отправлюсь в Академию, усваивать силу закона. Думаю, это займет минимум несколько недель. Добравшись до Академии, они разошлись в разные стороны. Хранилища силы закона и многоразовые данжи находились в разных местах. Сам прорыв прошел довольно легко, спасибо хорошему пониманию ее техники самосовершенствования и общению с сосудом души, как и создание души судьбы, с ее подпиткой до полного насыщения. Спасибо прорве силы небес, запасенной в ее изолированном хранилище, куда не имел доступа мир Линлун для ее перевода в силу закона. Уложившись в месяц времени, она покинула Данш и отправилась разбираться в том, что там натворил в ее отсутствие ее сынок. Первым делом она узнала, откуда такое количество мощных аур. Оказалось, Шэнь Юэ создал искусственных духовных богов, только с силой на уровне обычного полубога, иными словами, пика легенды, освоившего закон, и внедрил им разные базовые знания. Кого поставил разбирать бумаги, кого преподавать в академии и сопровождать учеников в данжах, кого заниматься охраной, кого отправил в патруль, следить за соблюдением законов и захватывать буянищих людей. Таких существ набралось уже почти 400 и продолжали появляться в специальной купели. Правда, без прямой помощи Шэнь Юэ, она создавала одного нового стража, как их назвал ее сын, за десяток дней. Только их рост на этом не прекращался. Постепенно они повышали свой ранг, усваивая собранную из окружения энергию. Ладно, затея неплохая, но сильных аур в городе куда больше. Она быстро поняла, что Шэнь Юэ открыл все массивы телепортации со всеми поселениями, имеющими терминалы бастиона. И многие люди из Нижнего мира решили переселиться на поверхность. Потому и появилась нужда в таком количестве стражей. Заодно это простимулирует семьи Светозара поднять свои засиженные задницы и начать ускоренно развиваться. Это была цитата из отчета ее сына. Далее шли разные развлечения, перенесенные из его родного мира. В духовной сети терминалов появилась возможность смотреть фотографии и видеоролики. Заодно в продажу поступили камеры с возможностью подключения к коммуникаторам. Были также увеличены выплаты для матерей, за каждого рожденного и выращенного ребенка. Подобное вводилось еще самой Шиджи, но с куда меньшими бонусами. За первого отпрыска можно было получить бесплатное питание и обеспечение его потребностей до 12 лет. Второй давал то же самое, но с бонусом ресурсов для развития до пика золота, включая первого ребенка, которые можно было получать в академии. Третий увеличивал норму ресурсов до пика стали, четвертый до пика легенды. Пятый уже не давал новых плюсов, лишь подтверждал первые. И так довольно жирно получается для текущего их состояния бастиона. Продолжить спокойно читать отчет у нее не получилось. Шиджи начали навещать ее подчиненные и благодарить, что та вернулась, фоня искренними эмоциями счастья ее видеть на месте главы бастиона. Из сбивчивых рассказов она поняла, что ее сын не шутил о наказании трети провинившихся. Самых тупых отправлял в принудительное обращение младенцами, без ускорения развития сосуда души. Часть из них получили стирание воспоминаний, становясь обычными детьми годовалого возраста. Еще часть поместил на час в пустоту, наподобие той, в которой находится его второе тело, не блокируя сознание и не позволяя ему отрешиться от окружения глубоким культивированием, и предупредил, что время их пребывания внутри будет увеличиваться, вплоть до столетий, если продолжат и дальше создавать проблемы вместо нормальной работы. Что для оставшихся управленцев было страшнее, Шиджи так и не поняла, слишком уж ее подчиненные фанили счастьем от ее возвращения и просили ее не покидать свой пост. Денежные штрафы оказались им куда более предпочтительными. Увидев в списке отправленных на перерождение почти четверть старейшин ее семьи, она невольно расплылась в улыбке. Самой у нее рука не поднималась наказать своих родственников. Даже когда те обсуждали, не попытаться ли ее отравить и перехватить управление такой жирной уткой, как бастион. Впрочем, этим заговорщикам повезло, что они так и не решились, в ином случае Шиджи уже не возилась бы с ними. Надо будет иногда предлагать Шэнь Юэ подменять меня на недельку-две. От услышанного предложения, ее оставшиеся заместители сбледнули, но высказываться против не рискнули. Женщина еще не полностью адаптировалась к прорыву и непроизвольно распространяла свою ауру в округу, заставляя даже двоих присутствующих легендарных заклинателей опасаться за свои задницы. Шэнь Юэ ведь озвучивал еще одну идею наказания через сажание на кол, может быть, подслушал идеи своей мамочки, ведь такого ранее у них не практиковалось. Последующий перебор дел еще больше поднял настроение женщине. Оказалось, Шэнь Юэ очень не любил излишек дошедших до него бумаг, вот и не стеснялся в наказаниях за их изобилие, как и в поощрениях за правильную самостоятельность. И всего за месяц приучил верхушку не бегать к начальству по каждой мелочи. По его мнению, лучше сделать что-то плохо и два раза переделать, чем 20 раз дернуть начальство, уточняя каждую деталь у него, отвлекая от других дел. Как итог, из ее старых подчиненных на своих местах осталось едва ли четверть, а их места заняли молодые и активные заклинатели, которые старались показать себя делами, пускай и попадая порою в просак. За ними, в качестве секретарей и помощников, присматривали стражи, отчего яростно отбрыкивались старики, за что и были безжалостно отправлены прочь, после отбирания части имущества в компенсацию за прошлое набивание своих карманов сверх их зарплаты. Хорошо, что там было следующим в твоих планах. Расширение маленьких поселений и перевод туда излишков населения, разберемся. Фух. Как же хорошо, что мама решила вернуться немного раньше. Терпение уже кончалось, слишком уж бесит меня привыкшие воровать и творить херню старикашки. А некоторые даже попытались удрать, когда получили первые предупреждения. Что же, Спасибо им, напомнили, что с местными идиотами работает только кнут. Еще один кнут потолще и маленький огрызок пряника. И зря мама использовала обратный метод, с кучей пряников и почти без кнута. Хотя, здесь я и сам виноват. Слишком много плюшек выдавал в короткий период времени, да еще и со скидками для внутренних членов бастиона. Вот некоторые ублюдки и начали привыкать к халяве, требуя только больше, не принося в ответ никакой пользы. По канону помню продажных старейшин семьи Гу из школы божественных перьев, которые за хорошую сумму кристаллов мигом переметнулись на сторону товарища Нили, забыв годы получаемых преимуществ от другого наследника. И ведь сами эти древние паразиты наверняка давно уже не выходили за пределы школы, принести хоть какую пользу своей семье, только пользовались своим положением старейшин для получения денег. И в семьях Святозара ситуация не сильно лучше. Вот что значит почитание старшинства у местных, возведенное практически в культ.